стоишь на распутье, разбита мечта, ведь годы умчались, ушли навсегда. Окутана мглою безбрежная даль, вокруг только горе, страдание, безотрадно твоя жизнь идет, лишь вера в Христа радость сердце вдохнет. Откроется небо тебе высота, сомнения, тревоги.